76. Акции и облигации. Что выбрать инвестору? Акции и облигации выгодны всем участникам рынка. Инвесторы приумножают свой капитал, а эмитенты привлекают деньги на развитие бизнеса. Давай разберемся, в чем различие между этими популярными инструментами. Что такое акции? Лучше, чем купить нужный товар по акции, может быть только покупка акций перспективной компании. Акция – это долевая ценная бумага, которая дает акционеру право на долю, часть компании. То есть, покупая акцию, ты становишься настоящим совладельцем компании и получаешь право на часть ее прибыли. Акционеры получают доход через, первое, дивиденды. Это выплата акционерам из прибыли компании. Условный пример. Компания заработала 1000 рублей. У нее 1000 акционеров. И у каждого по одной акции. Значит, все получат по 1 рублю в виде дивидендов. Второе. Рост стоимости акций. Если компания растет и развивается, ее стоимость тоже растет. Можно заработать, если продать акцию в момент, когда она подорожала. Представь, что компания – это мандарин из 10 долек акций. Сначала он стоил 100 рублей. Одна акция равно 10 рублей. Развиваясь, мандарин превратился в апельсин стоимостью 300 рублей. А значит, одна долька выросла в цене до 30 рублей. И теперь при продаже принесет акционеру прибыль в 20 рублей. Важно помнить, что любая инвестиция несет риск, а акции особенно. Цены акций быстро меняются из-за ситуации в компании, стране и мире. Лучше покупать их на долгий срок, ведь случиться может всякое. Что такое облигации? Облигации появились потому, что компании или государству выгоднее занять денег у инвесторов, чем взять кредит у банка. Облигация – это долговая ценная бумага. Когда ты ее покупаешь, ты фактически одалживаешь деньги на определенных условиях. Первое. Фиксированный доход. Эмитент, то есть тот, кто выпускает бумагу, обязуется выплачивать себе проценты, купоны в течение всего срока действия облигации. Например, номинал облигации равен 1000 рублей, а купонный доход 12% годовых. Значит, каждый год за одну облигацию ты будешь получать 120 рублей. Второе. Возврат капитала. По истечении срока облигации эмитент возвращает тебе первоначальную сумму долга. Например, номинал облигации равен 1000 рублей, а срок погашения – 5 лет. Значит, ты получишь свою 1000 обратно через 5 лет. Облигации считаются менее рискованными по сравнению с акциями, так как они обеспечивают стабильный доход и возврат вложенных средств. В чем разница между акциями и облигациями? Тип собственности. Акции – доля компании, а облигации – это долг. Риск и доходность. Акции более рискованные, но могут приносить более высокий доход. Облигации менее рискованные, но их доходность обычно ниже. Права инвестора. Владельцы некоторых акций имеют право голоса на собраниях акционеров, то есть могут принимать участие в делах компании, а держатели облигаций – нет. Не забудь диверсифицировать портфель. Если ты вложишь все свои деньги только в акции одной компании, то рискуешь потерять всю сумму, если компания обанкротится. Диверсификация позволяет снизить риск. Если одна инвестиция теряет в цене, другие могут расти. Поэтому стоит вкладывать в разные инструменты.